Часть 11. Судья заканчивал надевать костюм, когда пришел новый вызов на его личный служебный номер. Глубоко вздохнув, он достал из кармана диспикер и еще раз вздохнув, нажал кнопку приема. «Слушаю, судья Осборн». «Ваша честь, это я, Клосс». «Узнал тебя по голосу. Как сам, как дела?» «Да ничего, вполне удовлетворительно». «Ну хорошо, слушаю тебя». «Хочу вам сообщить, ваша честь, что вокруг ваших ранее озвученных персон происходит подозрительное движение». «Ну-ка уточни насчет персон и насчет движения. Я ведь недавно проснулся и очень хорошо позавтракал, мне трудно включиться». «Но дело простое. Мои бойцы, информационная дивизия, как я их называю, заметили лишнюю суету вокруг указанных вами персоналей. Посторонние лица, иногда повторяющиеся». «Шпионы, что ли?» «Ну, если угодно, шпионы». «Послушай, Соул, у меня сейчас серьезные дела прокручиваются, поэтому если ты мне поможешь, получишь бонус сверхоговоренного». «Звучит неплохо». «Вот-вот», — кивнул судья. Ему сейчас никак нельзя было попасть в какой-нибудь переплет, поскольку у партнеров в этот период происходили бюджетные назначения, и его интересы там должны быть отражены не хуже, чем в прошлом году. К тому же выделенный им самим оперативный бюджет бонусного фонда был еще не растрачен. «Да, ваша честь, я вас услышал. Можно применять любые меры». Несколько мгновений судья Осборн соображал, но потом принял решение и сказал: «Делайте, что хотите, но чтобы прослушки и хвостов за нашими подопечными не было». «Хорошо, сэр, будет исполнено». Разговор закончился, и Клосс, выдержав паузу, набрал на диспикера номер. «Алло, Роджер, можешь говорить?» «Нет, сэр, вы не вовремя». «Ты в процессе? Хорошо, я перезвоню». «Я сам перезвоню». Клосс принялся ждать. По всему выходило, что за некоторыми из его подопечных началась охота, пока информационная. Пара десятков топтунов, пеших и на машинах, вели важных персоналей из охранного списка судьи Осборна. Это был неофициальный документ, но полковник Клосс ставил его повыше многих чрезвычайных официальных, поскольку в час пик, то есть в те напряженные дни, когда судья требовал плотного прикрытия для тех или иных лиц, дневной гонорар полковника Клосса был равен его месячному жалованию. И это не считая отдельных доплат за сверхурочные для его специалистов. И Роджер был одним из них, лучшим из лучших. Помимо того, что он возглавлял отдел, Роджер не переставал участвовать в полевых операциях, чтобы, как он говорил, не потерять нюх на бумажной работе. По предварительным данным, выходило, что за большинством персон специального списка Осборна началась охота, однако Клоссу требовалось знать не только, какими силами охотятся, но и кто заказчик этого шоу. Ему уже случалось встречаться с таким завалом, когда участие десятков, а то и сотен хвостов забивало все каналы связи, да так, что было непонятно, кто именно является целью противника. «Алло, алло, босс!» «Говори, Родж». «Сэр, я готов отвечать на вопросы». «Что у вас происходит? Что вы видите?» «Мы много чего видим, сэр. Что конкретно вас интересует?» «Хвосты». «На данный момент их порядка трех десятков по городу. Некоторые вполне себе неплохие, но большая часть просто статисты. Бегают, держа перед собой фотографию. Может, косят под дураков, а на самом деле вас фиксируют. В некоторых случаях ведут, не буду врать. Они нас видят. Они как могут пытаются уйти, но мы идем за ними и подставляемся. Но это все части большой игры, которую мы, увы, сейчас определить не можем». «А когда сможете?» «Только после окончания игры». «Вот как». «Именно так, сэр. Они нас атакуют, мы обороняемся и сможем узнать их намерения, только проанализировав весь накопленный массив наблюдений». «Ох, Роджер», — выдохнул полковник Клосс и, подвинув к себе мини-барбулятор, стал набивать длинные формулы причитающегося ему напитка. Он был сторонником селф-химического питания, когда каждый индивидуум сам строит для себя завтрак, обед или даже газовую смесь для дыхания. «Так что там на самом деле?» «Обычно массированная атака, сэр. Они бросают в бой все, что у них имеется, в том числе, кто ничего не смыслит в слежке». «А тем временем?» «Ну, а тем временем они проводят саму операцию, в которой заинтересованы». «Но может, имеет смысл контролировать те хвосты, которые лучше других?» «Это огромная работа, сэр. Разные районы города. Это практически невозможно». «Но что-то мы можем предпринять, в конце концов?» — воскликнул полковник Клосс. «Сэр, мы, конечно же, возьмем нескольких из этих бригад, разные категории мастерства и поработаем с ними. Но вы же понимаете, что ничего значимого мы из них не вытянем. Их нанимают через несколько ступеней посредников». «Давите жестче. Нам нужна информация о том, кто их нанимает. Пусть даже там много посредников. С ними тоже будем заниматься. Давите и бейте», — потребовал начальник полиции и, вставив в гнездо барбулятора биопластическую кружку, нажатием кнопки запустил процесс синтеза. «Они будут не только молчать, они в ответ будут захватывать наших бойцов. Как это имело место в позапрошлом году, когда операторы в порту бунтовали?» «Да, помню», — выдохнул начальник полиции и поскреб затылки. «Тогда случилась самая настоящая война в черте города. Подключились асоциальные элементы всякого рода неадекватной личности. Бунт он и есть бунт. А позже уже по результатам этих событий аналитики полицейского управления города намекнули на якобы заказной характер этих беспорядков. Что ж, очень может быть. Хорошо, Родж, попробуйте прихватить кого-нибудь из них и немножко потрясите. Хотя бы немножко. Я хочу предложить другую схему, сэр. Какую? Я думаю, что нам нужно тщательнее проследить за самими хвостами. То есть? Ну, это, конечно, потребует больше ресурсов, но мы постараемся отслеживать их по максимуму, — сказал Роджер. Так мы получим неопровержимые факты и не придется перепроверять все то, что они могут наврать, если мы их задержим. Ну что ж, тебе виднее. Со своей стороны можете выписать 50 шершней. Составьте заявку, и я ее сразу подпишу. Вот этого, сэр, хотелось бы избежать. Персональные преследователи слишком заметны. Этот способ хорош для контроля за новичками. Профессионалы же избавляются от них, пробегая через вереницы торговых рядов, например. Или глушат портативными излучателями. Пока дрон зависает для перегрузки операционной системы, объект слежки успевает скрыться. Ну хорошо, действуй так, как считаешь нужным. Тебе там в поле виднее. Так что ж ты хочешь сделать? «Сэр, я надеюсь приклеить одному из них датчик. Пусть потом бегает сколько угодно, он все равно приведет нас к тому месту, которое считает важным». «Действуй, Родж. С моей стороны для тебя любая поддержка».